Параграф 175. Первое. Субъект, единичное как единичное, в сингулярном суждении есть некое всеобщее. Второе. В этом соотношении он поднимается над своей единичностью. Это расширение есть внешнее расширение, субъективная рефлексия, сначала неопределенная особенность в партикулярном суждении, которое непосредственно столь же отрицательно, сколь и положительно, единичное разделено в самом себе. Оно отчасти соотносится с собой, отчасти с другим. Третье. Некоторые суть всеобщая. Таким образом, особенность расширена до всеобщности, или, иначе говоря, всеобщность, определенная единичностью субъекта, есть совокупность всех, общность, обычная рефлективная всеобщность. Прибавление. Субъект, будучи определен в сингулярном суждении как всеобщее, тем самым выходит за свои пределы как этого голого единичного. Если мы говорим «это растение целебно», то такое суждение подразумевает, что не только это единичное растение целебно, а что многие или несколько растений целебны. Это дает партикулярное суждение. Некоторые растения целебны, некоторые люди изобретательны и так далее. Через партикулярность непосредственно единичное теряет свою самостоятельность и вступает в связь с другим единичным. Человек, как этот человек, уже больше не есть только этот отдельный человек, а стоит в ряду с другими людьми и есть, таким образом, один из множества людей. Но именно поэтому он принадлежит также своему всеобщему, поднят до него. Партикулярное суждение столь же положительно, сколь и отрицательно. Если только некоторые тела эластичны, то остальные не эластичны. Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему движению, к переходу к третьей форме рефлективных суждений, то есть к суждению, касающемуся совокупности всех данных предметов. Все люди смертные, все металлы электропроводны. Совокупность всех есть та форма всеобщности, на которую рефлексия обычно набредает прежде всего. Единичности образуют при этом основу, и наша субъективная деятельность объединяет их и определяет как всех. Всеобщее представляется здесь лишь внешней связкой, охватывающей существующие сами по себе и равнодушные к этому объединению единичности. Однако на деле всеобщее есть основание и почва, корень и субстанция единичного. Когда мы, например, рассматриваем Кая, Тита, Симпрония и остальных жителей города или страны, то обстоятельство, что все они люди, есть не только общее им всем, но и их всеобщее, род, без которого всех этих единичностей не было бы. Иначе обстоит дело с той поверхностной, лишь так называемой всеобщностью, которая на самом деле есть только принадлежащая всем единичным, то, что им всем общее. Было замечено, что люди, в отличие от животных, имеют между собой то общее, что у них имеется ушная мочка. Ясно, однако, что если бы даже тот или другой человек и не обладал ушными мочками, то этим ничуть не затрагивалось бы все прочее, его бытие, его характер, его способности и тому подобное. Было бы, напротив, бессмысленно предположить, что Кай мог бы и не быть человеком, и все же быть мужественным, ученым и так далее. Отдельный человек, как особенное, есть то, что он представляет собой лишь постольку, поскольку он прежде всего есть человек как таковой, поскольку он есть во всеобщем. И это всеобщее есть не только то, что находится в ней наряду с другими абстрактными качествами или лишь рефлективными определениями, но есть то, что проникает собой и заключает в себе все особенное.